Глава пятая. «Эй, Огонек, просыпайся!» — услышал Огонек сквозь сон голос Клубка. Во сне он гнался за белкой, взбираясь все выше и выше, и уже почти добрался до вершины могучего дуба. Тренировки начинаются на рассвете, дымок и горчица уже встали. Огонек сонно потянулся, потом вспомнил. Сегодня первый день его ученичества. Он вскочил, сон мигом слетел, теперь каждая жилка его тела радостно звенела от волнения. Клубок старательно умывался, но прекратил свое занятие, и вот что успел сообщить. «Я только что поговорил с Львиногривом. Горелый не будет тренироваться с нами, пока его рана не затянется. Он, вероятно, полежит день-другой в пещере Пестролистой. Дымок и Горчица ушли на охоту, поэтому Львиногрив решил, что с сегодняшнего утра мы с тобой будем заниматься с ним и Когтем. Надо поторопиться, они нас ждут». Клубок повел Огонька к входу в лагерь. Поднявшись по извилистой тропе, они вышли на каменистую равнину. В вышине неслись куда-то по небу легкие белые облака. Внутри Огонька все клокотало от счастья, когда вслед за Клубком он сбежал по зеленому склону в песчаный овраг. Коготь и Львиногрив и правда их ждали, сидя на расстоянии нескольких хвостов друг от друга на теплом от солнца песке. «Надеюсь, в следующий раз вы будете пунктуальнее», — прорычал Коготь. «Не будь слишком строг, Коготь. Прошлая ночь была трудной. Думаю, они устали», — добродушно заметил Львиногрив. «Тебе, Огонек, еще не дали наставника», — продолжал он. «Так что пока мы с Когтем будем заниматься твоим образованием по очереди». Огонек радостно кивнул и поднял хвост трубой, не в силах скрыть своего восторга от того, что его будут обучать такие великие воины. «Пошли», — нетерпеливо заявил Коготь. «Сегодня мы покажем тебе границы наших земель, чтобы ты знал, где будешь охотиться и что охранять. А тебе, Клубок, тоже не помешает лишний раз вспомнить, где проходит граница территории грозового племени». Не говоря больше ни слова, Коготь одним прыжком выскочил из песчаного оврага. Львиногрив кивнул Клубку, и они также быстро рванули следом, выскочив на зеленую травяную кромку. Огонек поспешил за ними, цепляясь за ускользающий из-под когтей песок. Лес на этом участке был густой. Над тонкими березами и ясенями раскинули свои кроны могучие дубы. Внизу, под деревьями, лежал густой ковер из палых, шуршащих под лапами листьев. Коготь ненадолго остановился, чтобы пометить своим запахом густую поросль папоротников. Остальные ждали его поодаль. «Здесь проходит тропа двуногих», — объяснил Львиногрив. «Принюхайся, Огонек. Чуешь что-нибудь?» Огонек принюхался. Да, чувствовался слабый запах двуногого и, посильнее, запах собаки, знакомый ему по прежнему месту обитания, дому. «Какой-то двуногий проходил здесь со своей собакой, но они давно ушли», — сказал он. «Отлично», — кивнул Львиногрив. «Думаешь, мы можем перебежать?» Огонек вновь принюхался. Запахи были слабыми. Похоже, другие, более свежие ароматы леса успели их перебить. «Да», — ответил он. Коготь кивнул, и все четыре кота выскочили из-за папоротников и по острым камням пересекли узкую тропу двуногих. По другую ее сторону росли сосны и лежали ряды сложенных штабелями длинных и гладких желтых стволов. Отсюда нужно было идти, не переговариваясь. Подстилка под лапами состояла из множества слоев сухих хвоинок. Она была колкой, но приятно пружинила под лапами. Здесь не было подлеска, в котором можно было спрятаться, и Огонек чувствовал, что его спутники, грозовые коты, нервничают от того, что приходится незащищенными проходить по открытому пространству междревесных стволов. «Эти деревья оставили здесь двуногие», — пояснил Коготь. «Они срезают их с помощью своих вонючих чудищ, плюющихся дымом так, что можно ослепнуть, а потом оттаскивают к древогрызу. Он недалеко отсюда». Огонек остановился и стал прислушиваться, не раздастся ли вдали рев древорезки. «Древогрыз будет молчать еще несколько лун, пока не наступит сезон юных листьев», — объяснил клубок, заметив, что товарищ остановился. И грозовые коты бесшумно продолжили путь по сосновому бору. «Вон там находится гнездо двуногих», — сказал коготь, махнув своим пышным хвостом направо. «Не сомневаюсь, что ты чувствуешь его запах, огонек, но нам туда не надо. Сегодня мы пойдем другим путем». Коты вышли к другой тропе двуногих, шедшей по краю соснового бора. Они быстро пересекли ее и нырнули в спасительные густые заросли, начинавшиеся как раз за тропой. Огоньку показалось, что его спутники чем-то встревожены. «Мы приближаемся к территории речного племени», — шепнул клубок. «Вон там нагретые камни», и он вытянул мордочку в сторону безлесного холма. «Это такая большая куча гладких валунов в воде». Шерсть на загривке огонька встала дыбом. Так вот где погиб Ярохвост. Львиногриф остановился около большого и плоского серого камня. «Здесь проходит граница между территориями грозового и речного племен. Речное племя занимает земли за рекой», — объяснил он. «Вдохни поглубже, огонек». Резкий запах незнакомых котов защекотал верхнее небо котенка. Странно, до чего он был не похож на теплые запахи лагеря грозового племени. И еще огонек подивился тому, что запахи грозового племени кажутся ему теперь родными и знакомыми. «Это запах речного племени», — прорычал над его ухом коготь. «Хорошенько его запомни. На границе он усилится, потому что там их воины помечают деревья». С этими словами темный гигант поднял хвост и сам оставил пахучий след на камне. «Мы двинемся вдоль границы. Она подходит вплотную к четырем деревьям», — сказал львиногриф и бросился куда-то за нагретые камни. За ним помчался коготь. «Что это за четыре дерева?» — на бегу спросил огонек. «Это место, где сходятся территории всех четырех племен. Там растут четыре дуба, старых, как предание...» «Тихо!» — приказал коготь. «Не забывайте, что мы подошли вплотную к вражеской территории». Оба оруженосца замолчали, и огонек постарался идти тихо и ни о чем не спрашивать. Они пересекли неглубокий ручей, прыгая с камня на камень, чтобы не замочить лап. Когда коты добрались до четырех деревьев, огонек был почти без сил. Он тяжело дышал, а лапы у него болели. Котенок не привык к дальним походам, тем более в таком быстром темпе. Поэтому очень обрадовался, когда львиногриф и коготь вывели их из чащи леса и остановились над поросшим кустарником обрывом. Солнце стояло высоко, небо было безоблачным, и ветер стих. Внизу, залитые солнцем, стояли четыре гигантских дуба. Их темно-зеленые кроны достигали края обрыва. «Клубок уже объяснял тебе», — сказал львиногриф, — «что это четыре дерева, четыре дуба, растущие в том самом месте, где сходятся территории всех четырех племен лесных котов. Племя ветра обитает на возвышенности, что прямо перед нами, за ней садится солнце. Сегодня ты не сможешь почувствовать их запаха, ветер дует с противоположной стороны, но очень скоро ты его узнаешь». «А племя теней властвует вон там, в самой глухой и темной части леса», — добавил клубок, кивком указывая направление. «Старейшины говорят, что холодные ветры, дующие с севера, проносясь над сумрачными котами, выстудили их сердца». «Как много племен!» — воскликнул огонек. «И как хорошо они организованы!» — добавил он про себя, припомнив россказни Чумазика о диких котах, наводящих ужас на домашних обитателей. «Теперь ты понимаешь, почему добыча имеет для нас такую ценность», — объяснил львиногриф. Почему мы стараемся уберечь от врага то малое, что у нас есть? Но вообще-то это выглядит глупо. Почему бы котам разных племен не объединить свои территории? Можно же охотиться вместе и не драться друг с другом, осмелев, предположил Огонек. Слова его были встречены глубоким молчанием. Первым ответил Коготь. «Это обманчивая идея домашней». «Не будь к нему слишком суров, Коготь», — заметил Львиногрив. «Наши обычаи слишком непривычны для этого оруженосца». Потом посмотрел на Огонька. «Ты говоришь от чистого сердца, юноша, и когда-нибудь, когда ты станешь настоящим воителем, это принесет тебе пользу». Коготь прошипел. «Или в самый разгар сражения превратит в домашнюю размазню». Львиногрив бросил на Когтя косой взгляд и продолжил объяснение. «Четыре племени действительно мирно встречаются на совете, который проходит один раз в полнолуние, и на время которого между ними наступает перемирие. Вон там», — он кивнул на росшие под обрывом четыре дуба, — «все они и встречаются. Совет длится ровно столько времени, сколько в небе светит луна». «Тогда, значит, скоро племена снова соберутся?» — спросил Огонек, вспомнив, как ярко сияла луна прошлой ночью. «Да, ты угадал», — отвечал Львиногрив, дивясь сообразительности оруженосца. «А если быть точным, то сегодняшней ночью. Совет этот очень нужен, потому что дает возможность всем племенам хотя бы одну ночь спокойно пообщаться. Но ты должен понимать, что долговременный союз племен принесет больше вреда, чем пользы». «Только преданность своему племени делает нас сильными», — поддержал его Коготь. «Если преданность одного ослабевает, становится труднее выжить всем». Огонек кивнул. «Понимаю», — согласился он. «Пошли», — скомандовал Львиногрив, поднимаясь. «Мы и так здесь задержались». Коты направились по краю долины. Теперь солнце, постепенно идущее на закат, светило им в затылок. Добравшись до ручья, коты нашли место, где он сужался настолько, что через него легко можно было перепрыгнуть, что они и сделали. Огонек принюхался. Его ноздри защекотал новый кошачий запах, сильный и неприятный. «Что это за племя?» — спросил он. «Племя теней», — хмуро ответил Коготь. «Мы идем вдоль их границы. Попридержи язык, Огонек. Свежий запах означает, что их дозорные где-то поблизости». Огонек кивнул и тут же услышал странный звук. Он замер, но его спутники направились прямо в сторону подозрительного урчания. Котенок в припрыжку бросился следом и поинтересовался, что это? «Сейчас увидишь», — ответил Львиногрив. Огонек всматривался вдаль между деревьев. Стволы поредели, стали тоньше. Между ними появились просветы. «Там что, лес кончается?» — спросил он. Потом остановился и как следует принюхался. Ароматы леса уступили место другим, странным и отталкивающим. На этот раз пахло не котами, а чем-то смутно напоминавшим его прежнее жилище. Урчание становилось все громче. Теперь это был непрерывный рев, от которого дрожала земля и закладывала уши. «Это гремящая тропа», — сообщил Коготь. Львиногрив подвел всех к опушке леса. Там он остановился, сел, и коты смогли, наконец, оглядеться. Огонек различил серую твердую тропу, похожую на реку, идущую прямиком через лес. Она была такой широкой, что деревья у противоположного ее края казались совсем крошечными, и их очертания терялись в дымке. Огонек поморщился, от тропы исходил горький и зловонный запах. Мгновение спустя он отпрянул, а шерсть на нем стала дыбом. Мимо с рычанием промчалось гигантское чудище. Ветви деревьев у края тропы бешено захлопали. Вслед за чудищем пронесся сильнейший поток ветра. Огонек от удивления даже слов не мог подобрать. Он только сидел и смотрел на других котов круглыми глазами. Конечно, котенок видел похожие тропы рядом с домом своих двуногих, но те были гораздо меньше. К тому же там не было таких свирепых и проворных чудищ. «Я в первый раз тоже испугался», — заметил Клубок. «Но знаешь, эта штука почему-то не мешает воинам племени теней заходить на нашу территорию. Гремящая тропа на много шагов протянулась вдоль их границы, а они не боятся переходить ее. И не волнуйся, эти чудища, похоже, никогда не сходят со своей тропы. С тобой ничего не случится, если не будешь подходить к ним слишком близко». «Пора возвращаться в лагерь», — заметил Львиногриф. «Теперь тебе известны границы нашей территории. Правда, мы не сходили к Змеиной горке, несмотря на то, что окольный путь дольше. Неподготовленный оруженосец может стать легкой добычей гадюк. К тому же, сдается мне, ты притомился сегодня, Огонек». Огонек и правда вздохнул с облегчением при мысли о том, что они возвращаются в лагерь. У него голова шла кругом от всех этих новых запахов и мест. И Львиногриф был прав, он действительно устал и проголодался. Коты повернулись к гремящей тропе спиной и пустились в обратный путь. Огонек шел бок о бок с Клубком. Когда Огонек спустился по узкой тропе, ведущей к входу в лагерь грозового племени, в воздухе уже приятно пахло вечерней прохладой. Им оставили свежую еду. Огонек и Клубок взяли свою долю из общей кучи, что лежала в тенистом уголке оврага, и отнесли ее к замшелому пню у палатки оруженосцев. Дымок и горчица уже были там и чавкали вовсю. «Привет, кис-кис», — сказал Дымок, презрительно щурясь. «Ешь, не стесняйся, мы тебя угощаем». «Кто знает, может, когда-нибудь ты и сам сможешь что-нибудь поймать», — прошипела горчица. «У вас что, у обоих сегодня было охотничье задание?» — спросил Клубок как бы невзначай. «Ну да ладно, а мы, между прочим, обходили дозором наши границы. Кстати, можем сообщить приятную новость, все спокойно». «Представляю, как чужаки вас двоих испугались», — хмыкнул Дымок. «Они даже носа не посмели высунуть», — в тон ему ответил Клубок, хотя было видно, что он рассержен. «Хотите, мы сегодня ночью их об этом спросим, когда встретимся на совете племен?» — фыркнула горчица. «А вы туда пойдете?» Хотя Огонек и заметил, что оруженосцы настроены враждебно, любопытство пересилило в нем осторожность. «Разумеется», — свысока отвечал Дымок. «Это нужно заслужить, понимаешь ли, но ты не беспокойся, мы тебе утром все расскажем». Клубок, сделав вид, что не заметил его неприкрытого хвостовства, принялся за еду. Огонек тоже очень проголодался, но, склонившись над добычей, он никак не мог отогнать от себя сумбурное и неприятное чувство зависти к Дымку и горчице, которые сегодня ночью пойдут на совет племен. Вдруг раздался громкий призывный крик синей звезды, и Огонек поднял голову. Несколько воителей и старейшин собрались на поляне. Пришло время представителям племени отправляться на совет. Дымок и горчица вскинулись и в припрыжку побежали догонять остальных. «Пока, ребятки!» — обернувшись на бегу, крикнула горчица. «Не скучайте!» Представители племени, выстроившись друг за другом, важно прошествовали к воротам лагеря. Возглавляла процессию синяя звезда. Шерсть ее серебрилась в лунном свете. Предводительница казалась спокойной и уверенной, предстояло краткое перемирие с заклятыми врагами. «А ты хоть раз был на совете?» — с надеждой спросил Огонек у Клубка. «Нет еще», — отвечал тот, вгрызаясь в мышиную кость. «Но скоро буду, вот увидишь. Всех оруженосцев туда берут, когда приходит пора». И оба замолчали, сосредоточенно жуя. Когда с едой было покончено, Клубок подошел к Огоньку и лизнул его в лоб. Потом они помогли друг другу умыться. Огонек вспомнил, что именно этим занимались грозовые коты, когда он увидел их впервые. Наконец, усталые после дальнего похода оруженосцы направились в свою палатку, и там, свернувшись на мягкой маховой подстилке, не заметили, как уснули. На следующее утро Клубок и Огонек пришли к песчаному оврагу загодя. Они очень осторожно выбрались из палатки, Горчица и Дымок еще спали. Огоньку не терпелось услышать от них о том, что было на совете, но Клубок потянул его за собой. «Еще наслушаешься, я этих болтунов хорошо знаю», — заметил он. День обещал быть теплым. На этот раз к ним присоединился Горелый. Благодаря заботам Пестролистой рана его быстро заживала. Клубок придумал себе развлечение. Он подбрасывал в воздух опавшие листья и гонялся за ними. Огонек смотрел, как он играет, и его собственный хвост подрагивал от удовольствия. Горелый же сидел в сторонке, и вид у него был несчастный и озабоченный. «Выше нос, Горелый!» — попытался подбодрить черного котика Клубок. «Я знаю, ты не любишь тренировки, но не стоит так убиваться!» Запах львина грива и когтя предупредил оруженосцев о том, что к ним идут наставники, и Горелый торопливо ответил: «Думаю, я просто волнуюсь от того, что плечо опять разболелось». В этот момент из кустов появился коготь, а следом за ним львиногрив. «Воины должны уметь переносить страдания», — прорычал коготь и пристально посмотрел в глаза Горелому. «Ты должен понимать, что иногда лучше промолчать». Горелый вздрогнул и отвел взгляд. «Что-то коготь сегодня не в духе», — шепнул Клубок на ухо Огоньку. Львиногрив строго взглянул на своего оруженосца, а потом объявил: «Сегодня мы будем отрабатывать выслеживание добычи. Итак, существует разница между тем, как вы крадетесь за кроликом, и как вы караулите мышь. Кто из вас может сказать мне, в чем она заключается?» Огонек подумал, но ему ничего не пришло в голову, а Горелый, похоже, принял слова когтя слишком близко к сердцу и не решался даже пасть раскрыть. «Ну давайте же!» — нетерпеливо фыркнул коготь. Ответил Клубок: «Разница в том, что кролик сначала чует тебя, а потом уже видит, а мышь сначала слышит твои шаги и только потом может почуять». «Молодец, Клубок. Так о чем нужно не забывать, когда охотишься на мышь?» «Осторожнее ступать», предположил Огонек. Львиногрив посмотрел на него с одобрением. «Правильно, Огонек. Следует по возможности переносить свой вес на подушечки лап и бедра, чтобы ступать как можно тише. Давайте попробуем». Огонек наблюдал, как Клубок и Горелый, как по команде, приникли к земле и стали медленно и осторожно перебирать лапами, словно подкрадываясь к невидимой мыши. «Хорошо идешь, Клубок», — заметил Львиногрив. «Зад держи пониже, Горелый, а то ты похож на утку», — зашипел коготь. «А теперь ты попробуй, Огонек». Огонек приник к земле и согнул лапы. Он почувствовал, что инстинктивно принял правильную позу, и когда шагнул вперед так тихо и осторожно, как только мог, ощутил прилив гордости от того, что его мышцы оказались такими послушными. «Сразу видно неженку», — прорычал коготь. «Ты двигаешься, как неуклюжий дрессированный котенок. Ты что думаешь, обед сам кинется к тебе в миску и будет ждать, пока ты его съешь?» Пока коготь говорил, Огонек быстро поднялся. Честно говоря, он был слегка ошарашен таким резким замечанием, но внимательно слушал, что говорил воитель. Если ему хорошо объяснить, он все сделает правильно. «Резво сделано живное, он скоро этому научится. Но смотри, как прекрасно он переносит вес с одной лапы на другую, совсем не слышно», — мягко заметил Львиногрив. «Хотя, конечно, у него получается лучше, чем у Горелого», — тут же отметил коготь. Он презрительно повел носом в сторону черного котика. «Даже после двух лун тренировки ты все еще почему-то заваливаешься на левый бок». Вид у Горелого стал совсем несчастный. Огонек не удержался и выкрикнул: «Ему рана мешает, вот почему!» Коготь резко повернул голову и пристально посмотрел на оруженосца. «Раны — это неотъемлемая часть жизни воителя. Он должен уметь приспособиться. Даже ты, Огонек, за сегодняшнее утро кое-чему научился. Если бы Горелый так же схватывал все на лету, как ты, он был бы мне опорой, а не обузой. Эх ты!» Сердито зашипел наставник, обращаясь к своему воспитаннику. «Какой-то домашний котенок, и тот все делает лучше тебя!» Огонек поежился, ему стало неловко. Чтобы не встретиться взглядом с Горелым, он предпочел уставиться на свои лапы. «Посмотрите на меня! Я хромаю, как одноногий барсук!» Мяукнул клубок и смешно заковылял по поляне. «Я собираюсь поймать много-много глупых мышей, им от меня не уйти. Вот я сейчас доковыляю до них, усядусь и буду ждать, пока они не сдадутся». «Посерьезнее, юноша, сейчас не время для шуточек», — строго заметил Львиногриф. «Может, вам стоит отработать крадущийся шаг на реальной добыче? Это поможет вам сосредоточиться». Все три оруженосца просияли. «Я хочу, чтобы каждый из вас поймал настоящую добычу», — сказал Львиногриф. «Горелый, ты поохотишься около совиного дерева. Ты, клубок, проверь, нет ли чего под тем ежевичным кустом. А ты, Огонек, ступай по следу кролика. За холмом есть сухой овражек, там и поищи». Оруженосцы обрадовались и сразу же кинулись выполнять задание. Даже Горелый проявил удивительную для больного прыть. Ничего не слыша от волнения, Огонек приник к земле и стал осторожно взбираться на холм. И действительно, с его вершины он увидел, что земля под деревьями словно треснула. Весной здесь бурлили талые воды, а сейчас ручей пересох. Котенок подумал, что осенью здесь соберется дождевая вода, которая потом вольется в большую реку, протекавшую по территории речного племени. Огонек стал осторожно спускаться по склону, пока не ступил на песчаное дно. Все чувства его были обострены до предела. Он поставил уши торчком, чтобы хорошо улавливать звуки, и стал пристально вглядываться в дно оврага, надеясь отыскать там признаки жизни и уловить малейшие движения, и даже открыл пасть, чтобы учуять самые неуловимые запахи. И тогда Огонек почуял мышь. Он сразу же узнал ее, вспомнив, как пахла вчерашняя еда. Котенок ощутил небывалый прилив сил, но остался неподвижен, стараясь поточнее определить местонахождение добычи. Огонек чуть развернул уши и уловил учащенное биение крошечного мышиного сердца. Потом он заметил мелькавшее в траве желто-коричневое пятнышко. Мышка бежала по краю песчаного русла. Огонек стал подбираться к ней поближе, не забывая переносить центр тяжести на бедра, пока не оказался на расстоянии, удобном для прыжка. Тогда он резко подался назад, напружинил задние лапы и прыгнул, взметнув позади себя фонтанчики песка. Мышь пустилась на утек, но Огонек оказался проворнее. Он поддел беглянку лапой и подбросил ее в воздух. Мышь шлепнулась на песчаное дно и снова побежала. И тогда Огонек быстро прикончил ее, один раз куснув острыми зубами. Котенок осторожно взял теплое мышиное тельце зубами и, гордо подняв хвост, направился к песчаному оврагу, где его ждали Коготь и Львиногриф. Он первый раз шел с охоты с добычей. Теперь он был вправе называть себя оруженосцем грозового племени.